Глава 5. Дверь заперта. Это невозможно. Первая мысль совершенно нелепая. Может, я сплю? Вторая уже более реальная. Граф задержался или с ним что-то случилось? А вот от третьей мысли по позвоночнику пробегает холодок. Граф дома, и с ним все в порядке. Все еще пялюсь на дверь, касаясь кончиками пальцев ручки, когда слышу с подъездной дорожки знакомый голос. «Шахерезада, вы крайне невнимательны». Выдыхаю и только потом оборачиваюсь. Граф выходит из новенького ярко-красного бумера. «Совершенно не смотрите по сторонам», — добавляет он, присаживаясь на капот. Он ошибается. Не заметить эту машину, даже в тусклом свете фонаря блестящую, словно под лучами тропического солнца, мог разве что слепой. Я же не только ее заметила, но и обратила внимание, что она припаркована напротив соседнего дома, куда более скромного внешне, чем это авто. Двигатель был выключен, водительское кресло не просматривалось, а я точно знала, что граф ездит на темно-синем Понтиаке 1973 года выпуска. Объем двигателя 6,37 литра. Так что да, можно сказать, граф застал меня врасплох. Снова. Зачем ему бумер? Произвести на меня впечатление? А это зачем? Но я включаюсь в игру. Покачивая бедрами, подхожу к авто, легонько провожу ноготками по двери, изображая удивление и восторг. Кого вы в этот раз довели до самоубийства своей книгой, чтобы заполучить такую красотку? Томно спрашиваю я, облокачиваясь о машину так, чтобы сквозь стекло лучше рассмотреть салон. Уверена, поза у меня при этом весьма эффектная. Пусть юбка и по колено, а не как у его Камилы. Граф разглядывает меня примерно таким же взглядом, как я бумер. «Никто не умер», — в тон мне отвечает граф и развязно добавляет. «Пока что», — распахивает переднюю дверь пассажирского сиденья. «Прошу вас». «Ну, чем я рискую? Сажусь, пристегиваюсь». «Простите». Граф тянется через меня к бардачку, заставляя вжаться в спинку кресла. «Гляну, на месте ли права?» Он не дотрагивается до меня, только потому, что я на эти бесконечные секунды перестаю дышать. Настолько между нами крохотное расстояние. И как только при этом я успеваю почувствовать его аромат. Мне нравится, как пахнет граф. Только этот запах со свежими теплыми нотами совершенно ему не идет, словно украден у другого человека. Если закрыть глаза, можно представить кого-то благородного, верного и искреннего. «Шахерезада, вы спите?» – издевательски интересуется граф. Открываю глаза. «Вы не перестаете меня удивлять». Вот это уже точно не комплимент в данном контексте. «Поездка на машине не отменяет вашей обязанности. Я слушаю». «Куда мы едем?» «Это сюрприз». Отворачиваюсь к стеклу. Сначала вижу то, что за ним. Сонные коттеджи, спрятанные за неприступными стенами. Автомобили, усыпанные листьями, ярко-желтыми там, где их окропляет свет фонаря. А потом взгляд падает на мое отражение. Отстраненная, уставшая, жесткая молодая женщина. Тень себя прежней. Растягиваю губы в улыбке. «Слушайте внимательно, граф». «Да, я помню. Повторы платные». Тотчас же реагирует он. «И не только поэтому». Обнимаю себя руками. «Скоро у моих героев начнется осень, не слаще моей. Но пока им кажется, что пара капель, упавших на лицо, вовсе не означает, что грядет ливень. Как наивно». Глеб почувствовал на лице мелкие холодные капли и открыл глаза. Он полулежал на заднем сиденье машины. Ксения, перегнувшись через спинку водительского кресла, брызгала ему в лицо водой из пластмассовой бутылки с распылителем. «Ну, наконец-то!» Ксения улыбнулась, и Глеб невольно растянул губы в ответ. От этого простого действия боль в затылке прожгла, будто голову затушили окурок. Он поморщился и снова прикрыл глаза. «Где мы?» – спросил, прислушиваясь к тому, как боль огненной нитью извивается в пространстве между висками. Все, что Глеб успел заметить, это новенький трехэтажный дом в скандинавском стиле. В какой они вообще стране? «Я же сказала сидеть в машине. Почему не послушался?» Судя по тону, Ксения уже перестала его жалеть. Глеб открыл один глаз. От возмущения на ее щеках пылал румянец. «Возможно, потому что я не твой сын», – спокойно ответил он и, не отдавая отчета в своих действиях, накрыл рукой ее ладонь, сжимавшую подголовник. Ксения словно не заметила этого, но ее голос стал мягче. «Я попросила помочь именно тебя, потому что думала, что не будешь задавать вопросов. Тогда ты выбрала не того провожатого». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Ксения тепло и немного виновата. В ее взгляде чувствовалось что-то материнское, и Глебу это не нравилось. Но зато понравилось все остальное. Мерцающий влажный блеск в ее глазах, пульсирующая венка на шее, намек на улыбку, завитушка волос у правого уха. Но особенно прохлада ее ладони, которая все еще покорно лежала под его рукой. «Пойдем». Ксения мягко высвободила пальцы. Глеб нехотя подчинился. Хорошая новость. Они все еще находились в большом городе. В этот район он однажды заглядывал, эвакуировал мерз с побитой мордой. Дома здесь были вовсе не новые, но тщательно отреставрированные. Элитное жилье, утопающее в кустах сирени. Через дорогу парк. Рядом, если ему не изменяла память, пруд с резными беседками. «Что мы здесь забыли?» – спросил Глеб, пошатываясь и ковыляя, словно получил не по голове, а по ноге. «Я здесь живу. По пятницам», – ответила Ксения, открывая дверь подъезда. «Живет. Здесь». Глеб легонько тряхнул головой. От этого словно искры из глаз посыпались. Не было сил даже на то, чтобы обдумать новую информацию. В подъезде пахло бетоном и побелкой. Поблескивали золотые цифры почтовых ящиков. Зеркало на пол стены, казалось, увеличило пространство вдвое. Глеб посмотрел на свое отражение, ну и видок. Синяки под глазами, взгляд, как у отца после перепоя. «Тебе помочь?» Ксения уже поднялась по широкой лестнице на площадку первого этажа. Хотел ли Глеб, чтобы эта женщина взяла его под руку, позволила обнять себя, прижать в поисках опоры? Он бы невзначай зарылся лицом в ее волосы, сделал глубокий вдох, ощутил под пальцами теплое плечо. Лишь от одной этой мысли у Глеба по телу пробежали мурашки. «Я сам». Гладкие деревянные перила удобно легли под ладонь. К счастью, квартира Ксении находилась на первом этаже. «Ничего себе!» Глеб присвистнул, когда Ксения зажгла свет в прихожей. Квартира на две просторные комнаты, почти без мебели. Каждая стена – бархатистая на вид, покрашена на свой лад. Оливковые, песочные, древесные оттенки. Высокие, 1,3 метра потолки. Паркет гладкий, блестящий, как в бальной дворцовой зале. На рожке полупрозрачной ширмы для переодевания висела черная дамская шляпа с пестрыми перьями. Посередине комнаты стоял низкий круглый кожаный пуфик. «Отдохни немного». Ксения мягко повернула ручку окна и открыла створку. «Кто нас привез сюда?» «Неважно». Ветер качнул белую золотистой нитью хрустящую занавеску. Она взметнулась и плавно осела, скользнув по плечу Ксении. И в этот, казалось бы, ничем не примечательный момент Глеб почувствовал такое острое, плотское желание, что отвернулся, лишь бы не выдать себя. Чувство к этой женщине всегда возникало внезапно. Шквальным порывом, лавиной, камнепадом. Захватывала, засасывала, сбивала с ног. Только теперь у Глеба не было такого лютого неприятия своих ощущений, как раньше. Наоборот, ему хотелось подчиниться этому чувству, ошеломительному физическому влечению к женщине, намного старше его, замужней, несмотря на то, что он встречался с Ланой. Три табу разрушило простое скольжение занавески по обнаженному плечу. «К сожалению, у меня нет льда, зато есть аптечка», — задумчиво произнесла Ксения, рассматривая ночной пейзаж за окном. Лед бы сейчас пригодился, потому что невероятным усилием воли, заставляя себя оставаться на месте, в мыслях Глеб уже стоял за спиной Ксении. Ее тепло проникало ему под кожу, ее запах кружил голову, ее запретность распаляла кровь. Притяжение, которое он чувствовал сейчас, когда их разъединяло ничтожное расстояние, было настолько сильным, что Глеб и не пытался ему сопротивляться. Он просунул палец под лямку ее сарафана и медленно провел по коже. Вверх-вниз. Глеб чувствовал напряжение Ксении, но в то же время понимал, словно это было прописной истиной. Притяжение между ними сильнее страха прикосновений. Оно сильнее всего. Глеб медленно развернул ее за плечи. мягко поцеловал в губы, словно взял за руку, чтобы вести за собой, чтобы она поняла, все случится, и произойдет это прямо сейчас. Почти касаясь Ксении губами, Глеб стянул шлейку сарафана с одного ее плеча. Затем, после пары ударов сердца, опустилась вторая шлейка, как следующая точка невозврата. Глеб заскользил ладонями по плечам Ксении, опустился ниже, захватил руками грудь и сжал ее. Сначала осторожно, привыкая к новым ощущениям. Она пышная, мягкая, словно создана для этих действий. Затем сжал сильнее, и Ксения с тихим стоном сама потянулась к его губам. Соприкосновение языков, их борьба мгновенно подняли из глубины такую волну желания, что помутнело в глазах. Теперь Глеб состоял не из плоти и крови, а из концентрированной жажды женского тела, и Ксения уже стягивала с него майку. Интенсивность ощущений выбросила Глеба в реальность. Он стоял, тяжело дыша, упирался руками в стену. Возвращение оказалось мучительным и болезненным. Глеб чувствовал себя ошеломленным, обескураженным. Казалось, он сходит с ума. «Что с тобой?» – Ксения попыталась заглянуть в глаза. «Мы только что занимались сексом». «Душно», – едва выговорил Глеб. «Душно?» – в ее голосе проскользнуло недоверие. Она поспешно распахнула окно, а Глеб, пользуясь заминкой, поковылял в ванную. Сунул голову под кран с ледяной водой и держал ее там до тех пор, пока в ушах не стал звенеть от боли. Тогда он вернулся, не чувствуя, как ледяные капли стекают по спине. Ксения стояла на том же месте и смотрела на него с прежним непониманием и волнением. «Все в порядке?» – спросила она. «Нет», – ответил Глеб. «Мы уже проезжали здесь!» Я прерываю историю. Граф бросает на меня короткий хмурый взгляд. Оказывается, я все же внимательна. «Мы проехали поворот», — признается он, вглядываясь в дорогу. «Темно, только подрагивает свет фар, и сквозь тучи прожилками просвечивает луна». «Вот как? Даже сам граф ошибается», — говорит мой тон. «Иногда в вашей истории проскальзывают детали, которые... словно заставляет меня стать соучастником». «Вот как», – машинально повторяюсь я, потому что в очередной раз сбита с толку. «Граф только что сделал мне комплимент. Похоже, искренне. Это чертовски странно». «Например, занавеска, которая коснулась обнаженного плеча Ксении. Я не только увидел ее, я почувствовал, как прозрачный тюль, расшитый золотом, нежно шурша, соскальзывает с женского плеча. Возможно, я даже понимаю, что именно так зацепило Глеба», – заканчивает откровенничать граф и глушит двигатель. «Вот я вовремя спохватываюсь и заканчиваю фразу по-другому. И зачем вы привезли меня сюда?» «Мы стоим на небольшой пустой парковке. Тропинка, освещенная низкими круглыми фонарями, теряется между деревьями. Бредем по ней. Зябко. Под короткую кожаную курточку проскальзывает ветер. Он трогает лицо, играет с распущенными волосами. Хрустящий, прозрачный октябрь. Бреду, машинально подбивая носками сапог сухую листву. Люблю этот звук, шепот осени. Я почти забываю, что за мной следует граф. Вы когда-нибудь испытывали нечто похожее на то, что чувствует Глеб, Ксении?» «Нет», признаюсь я, не принимая в расчет, что одна правда автоматически открывает другую, о которой я рассказывать не собираюсь. Граф тотчас же пользуется моей оплошностью. «Но при этом вы очень ярко и правдоподобно описываете его состояние. Мы подходим к развилке, я оглядываюсь, и граф жестом предлагает следовать налево. Там, на деревянном крыльце, над вывеской «Набережная 13», покачивается одинокий желтый фонарь. В такт его движению то удлиняются, то укорачиваются тени кресла-качалки со стопкой полосатых пледов и листьев виноградной лозы, ползущей по деревянной колонне. «Набережная 13» – название одной из книг графа. Герой его романа снимал комнату на втором этаже одноименного кафе. Как-то за кружкой пива хозяин заведения проговорился, что на каждом столике установил прослушивающее устройство, вмонтировал в подсвечнике, чтобы узнать мнение посетителей о его блюдах. Герой оказался не промах и смекнул, что таким образом можно выведывать информацию не только о еде. Так он оказался в центре крупнейшего коррупционного скандала. После этой книги графу пришлось на 2 года уехать из страны. Он даже фамилии в романе полностью не удосужился поменять, только пару букв. «Если не личный опыт вам помогает, значит, вы от кого-то эту историю услышали. От кого же?» – не унимался граф. «Я набираю в легкий воздух, чтобы выдать очередную порцию обмана». Но граф прикладывает палец к губам, словно не сам только что задал вопрос. «Не портите момент!» – и распахивает передо мной дверь кафе. «Здесь уютно. Никакого глянца и богемной роскоши коттеджа. С десяток столиков, расставленных в произвольном порядке». И у каждого места есть что-то особенное, какой-то бонус. Столик у входа за перегородкой почти скрыт от глаз, можно уединиться. Тот, что слева, ближе всего к камину. И есть центральный, для тех, кто любит привлекать внимание. Есть столик с диванчиком и у книжного шкафа. Граф выбирает место у окна. Хозяева кафе не в обиде, что вы испачкали название их заведения скандалом. «Обида?» Искренне удивляется граф, галантно подвигая мне стул. После выхода книги количество посетителей увеличилось в 4. Незаметно, что это место пользуется популярностью, замечаю я, не стесняясь подошедшей официантки. Сейчас мы единственные посетители. Граф бросает на официантку взгляд, мол, простите мою спутницу, она не ведает, что творит, и передает мне меню. Потому что сейчас глубокая ночь. «Рабочее время давно окончилось. Его открыли для нас, по моей просьбе. Вы голодны?» «Нет. В меню я даже не заглядываю». «Для моей спутницы жульен с курицей». Граф поднимает ладонь, предупреждая мой протест. «И двойную порцию американо. Мне эспрессо и бутылку Кьянти Классика». «Так что мы здесь делаем, граф?» «Мне тревожно. И не думаю, что мою проблему решит бутылка вина. Даже целая, учитывая, что граф за рулем». «Ваши герои поехали в большой город, и я решил тоже внести в нашу с вами жизнь немного разнообразия». Граф отпивает из бокала, преподнесенного официанткой, и кивает. «Дальше я сам». «Моя жизнь не была однообразной, даже до встречи с вами, граф». «Знаю. Читал ваше досье». С легкой издевкой парирует он, наливая мне вино. Рубиновый цвет напитка один в один совпадает с оттенком платка – уголок которого выглядывает из нагрудного кармана черной рубашки графа. «Само собой, я имел в виду разнообразие иного рода. Но в самом деле Кристина». «Кристина? Не Шахерезада? Расслабьтесь. Чем вас не устраивает такое времяпровождение?» «Я не верю вам, граф. У всего, что вы делаете, есть причина. Пробую вино и чувствую, как легкая приятная горечь щекочет язык. Хотите, чтобы я расслабилась? Расскажите, зачем привезли меня сюда? На случай, если у меня возникнут вопросы, а готовить кофе мне будет лень». Он замолкает, видя мое разочарование. «Так что там у нашего Глеба Шахерезада?» Он кладет свою ладонь возле моей. Так близко, что возникает желание спрятать руки под столом. Но я не делаю этого. «У нашего Глеба огромные проблемы, граф». Глеб опустился на пуфик и, дрожа то ли от недавнего ледяного душа, то ли от переживаний, прислушался к звукам в ванной. Вот щелкнула дверца шкафчика, вот Ксения что-то пробормотала сама себе. Вот в коридоре раздались ее легкие шаги, босиком по паркету. Каждый звук, связанный с ней, сейчас причинял физическую боль, настолько сильную, что проступали слезы. Глеб обхватил голову руками. Наверное, он и в самом деле сходил с ума. «Убери ладони», – ласково попросила Ксения, стоя у него за спиной. Он подчинился и в следующее мгновение почувствовал прикосновение пальцев к своим волосам. Едва ощутимое, почти невесомое, но его сердце резко сжалось. Глеб застонал. «Больно?» – Ксения отдернула руку. «Нет, продолжай». «Точно?» «Конечно, точно». Глеб криво улыбнулся. И вот ее пальцы, пересилившие страх прикосновения, порхают по его волосам, перебирают пряди, и все внутри у него поет и переливается светом. Это восторг, экстаз, это перерождение. «Ай!» – Глеб вскочил, и наваждение как рукой сняло. В голове прояснилось, дышать стало проще. Что ж такое происходило с ним? Последствия удара? Я просто прижгла йодом. Хочешь, подую? Рассмеялась она, и Глеб тотчас отозвался улыбкой. Какие же вы мужчины ранимые! Ну что, сможешь вести машину? А то. Дорога назад пролетела незаметно, весело и спокойно. Ксения мало болтала, больше задавала вопросы о его детстве, увлечениях, машинах. В последнем она совсем не разбиралась. Когда, забывая об этом, Глеб срывался на термины, Ксения одаривала его таким смешным, изумленным взглядом, что к концу поездки от хохота у него разболелся живот. Ксения попросила оставить машину у Глеба, а дальше провести ее пешком. Он согласился, вопросов не задавал. Прощались долго, фразы все цеплялись друг за друга, разговор не заканчивался. «Скоро рассвет, иди-ка ты спать!» Первой прервала прощание Ксения. «Мое детское время закончилось?» – улыбаясь, спросил Глеб, пожевывая травинку. Он опирался плечом на створку ворот, руки держал в карманах. Ксения стояла в полушаге, обнимая себя за плечи. Было свежо, а у него ни куртки, ни пледа, чтобы предложить своей спутнице. Он мог бы ее обнять, просто чтобы согреть. Но, вероятно, уже в другой раз, когда она перестанет бояться прикосновений. Ведь дотрагивалась же Ксения сегодня до его волос. «Сладких снов, стрелок!» – произнесла она тепло и нежно. «Сладких снов, Ксюша!» – ответил Глеб. И между ними возникла терпкая, волнующая, совсем недружеская пауза. А потом вдруг щелкнула щеколда калитки, и на улицу вывалился Ксюшин муж, взлохмаченный, злой, смердящий перегаром. Похоже, давно подслушивал их разговор. Попытался поздороваться Глеб, но его прервал тяжелый удар ладонью в плечо. «Она тебе не Ксюша, молокосос!» Брыжа слюной проорал мужик. «Она для тебя Ксения Ивановна!» «Езжай уже!» – поникнув, попросила Ксения. Глеб скорее прочитал это по ее губам, чем расслышал из-за пьяных выкриков. Кивнул, глядя сквозь ее мужа, и исчез в черноте ночи. Домой он не поехал. Едва свернул на перекрестке, как бросился к Лане. К ее коттеджу, обветому плющом, Глеба толкала вовсе не влюбленность, а коктейль чувств, одно темнее другого. Сейчас тот, другой мужчина, живущий в нем, злой, жестокий, ядовитый, взял верх. Это он бросал камешки в Лане на окно. Он жестами требовал, чтобы та спустилась, хотя знал, как сильно ей попадет от отца. Лана выскользнула из дома в джинсах и байке с капюшоном, из-под которого выглядывал кончик косички, заплетенный на ночь. Источающее нежное сонное тепло, все еще тихое, спокойное, лишь с отблеском тревоги во взгляде, протянула к нему руки, доверчиво, почти по-детски. Но Глеба это не тронуло, он впился в нее поцелуем, таким, что дух перехватило, а потом за руку потащил Лану за собой. «Глебушек, что с тобой? Почему не отвечал на звонки?» Как же ему теперь не нравился этот Глебушек, похожий на хлебушек. Другими словами, мякиш. Пресный, безвольный, привыкший все эмоции держать при себе. Сейчас Глеб хотел одного – брать. Даже вглубь леса не пошел, остановился за ближайшими елями. Благо, еще только начинал светать. Рывком притянул Лану к себе. Ладонь положил ей на затылок, чтобы не увернулась. Целовал страстно, жадно, так что дыхания не хватало. Остановился только, когда услышал скрик и одновременно почувствовал во рту солоноватый привкус. До крови прикусил ей губу. Глеб замер. Все еще крепко прижимая Лану к себе, он осторожно, будто заглаживая вину, провел языком по ранке. Лан забился в его руках, попытался оттолкнуть, и он, все еще ошарашенный своим поступком, ослабил хватку. Лана вырвалась, отступила на пару шагов, а ведь могла сбежать. И Глеб снова почувствовал, как в нем закипает злость. Почему не ушла? Почему позволяет ему так себя вести? Он прижал Лану спиной к дереву, снова целовал ее уже нежнее, чувственнее, сдерживая порывы. Приказал себе, без ее согласия не станет, не позволит. Прижался к Лане всем телом, дожидаясь, когда она оттает. Уткнулся носом ей в ухо. И дышал, дышал, успокаивая нервы. И постепенно его огонь передался Лане. Кончик ее носа скользнул по его подбородку. Ресницы защекотали щеку. Горячие ладошки нырнули к нему под майку. Глеб улыбнулся, чуть отстранился, чтобы удобнее было поглаживать пальцами ее скулу, щеку, подбородок. Дыхание Ланы стало глуше и глубже. Она наклонила голову, подставляя шею под поцелуи, провела ноготками по спине Глеба, отчего его бросило в дрожь. Он выгнулся, позволяя волне наслаждения прокатиться по телу. Теперь желание снова бешено пульсировало в нем до озноба. Глеб запустил руки под байку Ланы и замер, ощутив под пальцами обнаженную грудь. Принцесса знала, чем закончится их прогулка. Она хотела того же. Ощущение эйфории улетучилось еще до того, как они оделись. Что-то изменилось в его отношениях с Ланой. Больше не было той простоты, легкости. Глеб смотрел, как она натягивает джинсы, и не понимал, что делать, что говорить. Лучше бы он сейчас оказался дома. Светало, но Глеб не испытывал ни малейшего трепета, наблюдая, как начинается новый день. Он только чувствовал, что его кроссовки промокли, джинсы набрали росы и теперь липли к ногам. Саднили царапины, которые он получил в лесу, трещала голова, разгоряченное тело обжигал холодный утренний воздух. Глеб взял Лану за руку, но не ощутил прежнего тепла. От этого стало совсем мерзко. Проводив ее, Глеб отправился домой, поникший, разбитый. Он трогал свои волосы там, где недавно их касалась Ксения. И все не мог понять, почему одно и то же действие, произведенное разными людьми, дает настолько разные результаты. А еще он думал о том, что ступил на дорогу, ведущую в ад. Возможно, его отец, да и муж Ксении переживали нечто подобное. Потому что, когда запутываешься так сильно, что узлы только резать, когда захлебываешься от эмоций, словно ко дну идешь, а может и без всяких словно, кажется, что алкоголь, если и не спасает тебя, если и не вынесет на берег, то хотя бы даст передышку, как потерпевшему доску от тонувшего корабля. Важульен. Я бросаю взгляд на подошедшую официантку, и она отводит глаза. «Что в этой истории вашего личного?» – интересуется граф, поднося к губам чашку с кофе. Смотрит на меня, не отрываясь. Мне неуютно от такого взгляда. «Иголка для бабочек», – вспоминаю я. «Почему вы спрашиваете?» – ковыряю ложечкой ароматную сырную корочку жульена. «Судя по вашему тону, я на правильном пути. Видели бы вы свое лицо, когда только что озвучивали мысли Глеба. Я предположил бы, что у вас проблемы с алкоголем. Но ваше легкое безразличие к вину подсказывает, что дело в другом. В чем же? Возможно, вы сами найдете ответ на этот вопрос, если завтра ночью откроете мне дверь. Как ни в чем не бывало, отвечаю я и запихиваю в рот такую приличную порцию жульена, чтобы стало понятно. Разговаривать в ближайшее время я не смогу. Приятное ощущение портит лишь мысль о том, что история на сегодня окончилась, а ночь нет. И я не могу, доев жульен, просто встать из-за стола и сбежать. Еще как минимум несколько часов мне предстоит провести в компании графа. И теперь не в роли Шахерезады. Уверена, это тоже было спланировано. Посмотрим, какую еще роль он мне уготовил. «Вкусно?» – спрашивает мой собеседник таким тоном, словно выиграл пари. Протягиваю я, жмурясь от удовольствия, и кашусь на окно. Ночь за ним такая густая, словно рассвет никогда не наступит. Будь по-вашему, граф. Игра продолжается.